Глава 25. Когда я вышел из ее дома, уже стемнело. Клубы тумана плыли вверх и поглощали свет, чернело покрытое облаками небо. Я дошел до того места, где улица сворачивала налево, на площадь. Мероприятие Ларри Найта как будто сконцентрировалось в двух домах на противоположном углу. Стены, огораживающие сад, украшали орнаментальные металлические решетки, и в свете прожекторов, размещенных на крышах обоих домов, высокие ворота с черными и золотыми пиками сверкали и мерцали, как эмблема наркоторговца. Владелец поместья, племенной царек Ларри Найт. Народ тонким ручейком вытекал из переулка в дальнем конце авеню и направлялся к домам 52 и 53. Я догадался, что там находится другой пункт проверки. Начал пробираться через скопление грязи, мха и сорняков, которые в этом городе назывались газонами. На полпути я увидел типа в тренировочном костюме на посту у ворот. Он проверял клиентов. По крайней мере, он мне показался тем парнем, который напомнил Одессе Делани. Подойдя ближе, я заметил загипсованную руку. Значит, я не ошибся. Я двинулся назад, к переулку в дальнем конце. На полпути свернул к какому-то дому, окна и двери которого были закрыты, а в палисаднике виднелась куча домашнего скарба. Устроился за горой мусора, отключил мобильник и стал ждать. Было сыро и холодно, пахло пылью, плесенью и собачьим дерьмом. Большую часть площади скрыл туман, но благодаря прожекторам на крышах два дома освещались как на сцене. У Делани зазвонил мобильник. Он ответил, потом отправился в дом. Оттуда вышел в сопровождении похожего на него типа, того в тренировочном костюме, с боксером в кожаной куртке и с собакой-боксером на поводке. Тренировочный костюм направился к тропинке в дальний конец авеню, а боксер протопал вверх, мимо дома Джеммы Кортни. После этого поток посетителей стал скудным и вскоре совсем иссяк. Прошло минут 20. За это время никто на улице не появлялся. Вернулись тренировочные костюмы боксер, посовещались с Десси, вошли в дом. Спустя несколько минут выключились прожекторы. Какое-то время ничего не происходило, за исключением А. Снова пошел дождь, Б. По моим ногам пробежала крыса, и мне пришлось прикусить губу, чтобы не заорать. Дождь стекал по лицу и спине. Я уже начал сомневаться, произойдет ли что-нибудь стоящее внимания. Но ждать, когда ничего не происходит, это часть моей работы. Иногда мне кажется, что вся работа только в этом и заключается. Первым прибыл БМВ, темно-синий или черный. Подъехав к большим воротам, водитель выключил мигалку. Второй автомобиль, один из новых Ягуаров, с широким капотом и обтекаемым корпусом, серебристого цвета, встал нос к носу с БМВ. Из Ягуара вышел Ларри Найт. Его седые волосы стояли торчком, белая куртка с капюшоном блестела под струями дождя. Толстяк Халлиган вышел из БМВ и пожал руку Ларри Найту. Толстяк был в бейсбольной кепочке, кожаный жилет, как у байкеров, он напялил поверх куртки. Каждый держал по спортивной сумке. Когда эти двое вошли в дом, ворота распахнулись, вышел Десси. Оглядел площадь и снова закрыл ворота. Через несколько минут погас свет, и для меня потянулись томительные минуты ожидания. Лаяли собаки. Где-то вдалеке парочка вела пьяный спор, бесконечный, как плохая погода. С главного шоссе непрерывно доносился шум машин. Иногда, правда, мне удавалось отключиться от этого грохота и гула. В полночь с обеих концов улицы потянулись люди. Они тихо расходились по домам. Наверное, контрольно-пропускной пункт временно прекратил функционировать, потому что еще целый час не было никакого движения. В час ночи все повторилось. В 20 минут второго опять включились прожекторы. Десси Делани открыл ворота с пиками по верхнему краю. Из дома вышли толстяки Ларри Найт, и опять началась показуха. Ритуальные рукопожатия. Бросание спортивных сумок в машины. Первым отбыл Ларри Найт, за ним Халлиган. Дэсси не сел в машину к толстяку, он снова вошел в ворота. Затем на авеню появился поток людей, среди них стайка юнцов в бейсбольных шапочках, которых впустили в дома 52 и 53. Мне нужно было поговорить с Дэйвом Донли, но я не хотел упустить Делани. Конечно, он мог никуда не уйти. Он мне рассказывал, что брат его подружки вел дела в Чарнвуде, и что он, Дэсси, имел тут связи. Может быть, потому он и не сел в машину толстяка, что участвовал вместо Ларри Найта в его бизнесе. Теперь, когда дела были закончены, шум на улице достиг нормального уровня. Из одного открытого окна зазвучал тяжелый рок, из другого монотонно завывал Вольф Тоунс. Я решил, что это звуковое сопровождение меня вполне прикроет, и я могу позвонить. У Дэйва мобильник был отключен, и я набрал его домашний номер. Он взял трубку. «Дэйв, Халлиган возвращается из Чарнвуда. У него, по-моему, мешок героина в машине». «Из Чарнвуда? От Ларри Найта? Какого черта?» «Толстяк давно вынашивал этот план. Захватить всю местность, взять ее под свой контроль. Мне говорил об этом Томми Оуэнс». «Ты видел Томми Оуэнса? Где он, Эд?» «Он в безопасности». «Что ты меня дурачишь, Эд?» «Клянусь, ты узнаешь все, что знаю я». «Если эти стервятники из Ноур подумают, что я тебя прикрываю...» «Подожди, ты им предъявишь толстяка Халлигана на блюдечке. Тебе нужно установить 3 пункта перехвата, причем быстро». 3? Не знаю, получится ли». «Почему не пригласить Джерати и О'Салливана? Скажи им анонимный звонок, работа твоей собственной агентуры. Установи перехват у дома толстяка, у бывшего паромного терминала в Сифельде. А третий? У дома Джона Доусона. Эд, ты серьезно? Даже Джерати и О'Салливан не захотят допрашивать Доусона, если не будут уверены, что на то есть основания. Тебе не надо никого допрашивать, просто покараулю дома». Я описал Дэйву БМВ и назвал номер машины. До того, как я отключил мобильник, он рассказал мне, что городской совет Сифилда проголосовал большинством в 3 голоса за превращение территории гольф-клуба в Касхеле в плотную городскую застройку. Братья Халлиганы сегодня были очень деловиты. Я уже подумал, что Дэсси настроился тут переночевать. Когда меня принялась обнюхивать очередная крыса, я понял, что пора выбираться из этой кучи мусора. Потянулся, потопал ногами, отошел подальше от тропинки и отлил. Потом направился в сторону дома Джеммы. Уже на углу площади я увидел, как вспыхнули прожекторы на крышах, и услышал лязг ворот. Тут же скорчился в 3 погибели у грязного газона под покровом тумана и увидел, что фигура в сине-белом спортивном костюме сворачивает на тропинку. Я последовал за ней в надежде, что это Делани. Тропинка выходила к небольшой террасе, которая сворачивала прямо на Чарнвуд-сквер. Скрытый туманом, я держался поблизости. Мы ушли отсюда, пересекли парк и спустились налево, на боковую улицу. Впереди я видел рекламу кабака Фогарти. Побежал и, оказавшись рядом с ним, заметил гипс на правой руке преследуемого. Всего в нескольких ярдах от кабака он обернулся, услышав мои шаги. Я прижал его к стене, придавив левой рукой горло, а правой вцепившись в его левое запястье. «Привет, Дэсси!» — сказал я. «Ничего не выйдет!» Он затряс головой. «Выйдет!» — убедительно сказал я. «С толстяком покончено. Его ждут полицейские. Он загремит надолго. Я могу и тебя упечь с ним заодно, если не захочешь помочь». «Как же! Болтать можно все, что угодно!» — скептически сказал Делани. «Если скажешь то, что мне надо, свободен. Для разминки, куда толстяк сегодня везет героин? К Доусону или к паромному причалу?» Дэсси затряс головой. «Забудь об этом. Если не толстяк, то Ларри Найт. Впрочем, я не в курсе». «Они узнают о Ларри Найте только то, что им скажет толстяк. Источник будет неизвестен. Я не обязан передать тебя им, если не захочу». «И толстяк не узнает, что раскололся именно я? Ну, тогда ладно». «Нет, не ты. Это я раскололся. Ты просто сузишь мне круг поисков. Ты ничего не знаешь, только болтать гораздо, и все. Зрачки Десси были расширены. Он достиг высшего кайфа благодаря каким-то качественным смесям и был нечувствителен к боли. Надо было напомнить ему, что такое страх. Я сильно нажал ему на кадык, потом отпустил его и поднял руки кверху. Он наклонился вперед, схватившись за горло, и его вытошнило. Я ждал, пока у него пройдет боль. Конечно, есть и другой вариант. Устроить так, что толстяк узнает, что проболтался ты. Как это он узнает, если я ничего не говорил? Заорал Делани. Голос у него был пронзительным, глаза снова налились кровью. Про тебя ему скажем мы, и про нового лучшего друга толстяка Ларри Найта. Все знают, что ты и Ларри вернулись. И каждый раз, когда будет взят кто-то из распространителей толстяка, хоть в Сифилде, хоть в Виклоу, даже в Уэксфорде, полицейские вспомнят о твоих заслугах, Десси. Кап-кап в ухо Халлигана. И что будет в результате однажды утром? Может, ты как раз повезешь детей в школу и получишь пулю в висок. Или представь, открываешь дверь дома, и что ты увидишь в последнем жизни? Черную маску и ствол обреза? И какова альтернатива? Понтовать будет некогда. У Десси взмок лоб, с дрожащих губ текла слюна. Глядя в землю, он сказал напряженным, подавленным голосом, который, казалось, донесся из могилы. Он разгрузит героин на бывшем терминале парома в Сифилде. Остальное рассказать мне не хочешь, а, Десси? По-прежнему не поднимая головы, он кивнул. Я позвонил Дэйву Донли и все передал. Потом повел Десси к своей машине. При виде старого Вольва его лицо засветилось от радости, как у ребенка. Он изумленно сказал: «Надо же, 122С! И в прекрасном состоянии! Откуда она у тебя?» Я рассказал ему про отца и Томми Оуэнса. «Ты можешь что угодно говорить о Томми Оуэнсе, но уж в машинах он разбирается!» Он повторил буквально то, что говорил Томми о моем отце. «Это такое инстинктивное братство автомобильных асов!» «Десси водила!» — усмехнулся я. «Сядешь за руль!» «Ты это серьезно?» «А сможешь? У тебя ведь рука в гипсе!» Делэйни согнул руку в локте, согнул кисть в запястье. «Нет проблем, парень!» Я занял место пассажира. Делэйни был так возбужден, что никак не мог умолкнуть. Ее называли «Амазонка». Такой машиной приятно управлять и легко заводится. Такую машину делали не на один год. Говорят, сейчас они надоели, но в свое время это были классные машинки. В 64-м, 65-м, годы свинга, 60-е. Противоугонная система, как у шведских. Такая была у того парня, Саймона Тамплера. Его называли Святой. У него была такая же белая. Нет, не Амазонка. У него была предыдущая модель. П-18-2-0. Более спортивная и все такое. А у нас бизнес, черт побери. Это ведь бизнес. О чем ты, Десси? О коке? Столько коки, и все ожидает сбыта. Мне пришлось быть их посредником, потому что Ларри меня знал, на случай, если толстяк решит его провести. И Ларри хотел все это провернуть в Чарнвуде, потому что тут он чувствует себя в безопасности. Здесь никто не будет от него нос воротить. Но ты не волнуйся, у меня есть с собой кое-что, если надо будет взбодриться. Там, в гараже у Доусона. Прости, что так вышло. Я для тебя, парень, сделал все, что мог. Но толстяка было не удержать. Нет, конечно, тебе спасибо, но ты ничего не мог сделать. Ты знаешь, что толстяк в тот же вечер изнасиловал Томми Оуэнса. Делани повернулся ко мне, вытаращив глаза. Следи за дорогой, Десси. Но дорогу он видел. Водителем он был неплохим. Да, этот парень такой сволочь. Я, знаешь, наслышан о толстяке. Про молодых ребят и все такое. Но со мной он никогда не пытался. Я знал, что он псих, но... Что там говорить, сволочи есть. Вот поэтому мы и хотим упрятать его понадежнее, Десси. Мне показалось, ты говорил, он загремит надолго? Действительно, надолго. Он бы засел за убийство советника Маклайма. Ты ведь был с ним в ту ночь, верно? На яхте Питера Доусона. Делэйни снова повернул голову ко мне и разинул рот. Откуда ты? Я сомневался до сих пор. Но тебе нет смысла исчезать, согласен? Ты снабжал Маклайма, тебе он доверял. Его связывали с Толстяком прочие дела. Но надуть его мог только ты. И только ты мог помочь ему передумать. Я говорил Толстяку, что доза для нас двоих. Я, черт побери, ему это сказал. Какое-то время мы ехали молча. Наверное, Десси думал то же, что и я. Если станет известно, что он снабжал советника наркотиками, и то, что был на яхте в ту ночь, он никак не сможет уйти от наказания. Может быть, он и не заслуживает спасения. На горизонте замаячила станция техобслуживания. Я попросил Десси заехать туда. Взял кофе и сэндвичи с цыпленком и беконом, и мы остановились у ограды автостоянки, утопавшей в густой зелени, где-то между Райцманом и Райнла. Пока мы ели и пили, Десси рассказал, как умер Джозеф Уильямсон. План был такой. Питер Доусон позовет этого человека на яхту, предложит ему деньги, объяснит, за что они ему даются, чтобы он не выступал против их планов на гольф-клуб, и еще скажет ему, что Джордж готов списать за это его картежные долги и гарантирует свой голос в пользу любых будущих планов строительства Доусона. А этот человек сказал, не выйдет. Я знал, что он так скажет. Он был настоящим героинщиком. У него было совершенно нереальное представление о себе. Я что хочу сказать? Он бесплатно получал героин от людей, про которых знал, что они преступники. Кто еще, черт побери, для него бы его доставал? И он играл, как сумасшедший, который, наверное, думает, что ему сам черт не брат. Долги накапливались. Он такое вытворял. И при этом думал, что остается честным человеком. Я, мол, неподкупный, говорю нет строительству. Я такой, не беру взяток, мне можно доверять. Хочу сказать, черт возьми, это называется самообольщение, понимаешь? Мне он нравился, я бы с ним о многом поболтал. Об освобождении, об ирландском языке и о Фиане Файл, ну и обо всем таком. Но в итоге все это был лишь треп, ты понял? Жена была ему как мать. А он вроде такой умный детеныш, но и из таких. Знаешь, героинщики, они ведь ждут, что случится может что угодно. Они прячутся от всего, от людей, от правды, от мира, от всего, кроме своего эго. Героин – самый худший наркотик. Он позволяет прятать голову в песок. И вот мы тут все сидим и ждем. Мы – команда по уговариванию. Потому что если Питер Доусон не смог достать Маклайма снаружи, мы должны достать его до печенок. «Мы — это кто?» «Я и Толстяк. Только вы вдвоем?» Десси кивнул. «Значит, Питер звонит Толстяку. Тот зовет Большого Колма Хайланда, а тот отвозит нас на яхту Питера. Туда, в залив. И мы поднимаемся на борт. Маклайм даже не представляет, что происходит. Он в восторге от себя. Он на яхте в летнюю ночь. И тут все его новые друзья, которые позволяют ему делать все, что он захочет». «А где Хайланд?» Колм не поднялся на яхту, но он должен был быть рядом, потому что он выходит на сцену чуть позже. Но где он был, не знаю. И вот я начинаю подбивать клинья, потому что уже понял, Толстяк считает Маклайма чертовым психом. Так что я начинаю, мол, советник то, советник сё, и про бизнес-планы Джорджа, и обо всем этом дерьме болтаю. Понял меня, чтобы Толстяк соображал, что он не может так вот запросто утопить этого ублюдка. Ему это с рук не сойдет. И мы пьем все, что нашлось на яхте. Это дурацкое вино. У Питера было на борту. И крэк потихоньку, потому что Питер управляет этой дерьмовой яхтой. И мы набираем скорость. И ночь прекрасная, и все такое. Я думаю, все получится отлично. Понял меня? Никаких неприятностей. Потом мы увидели купальни. Знаешь, бывшие пруды для плавания. Там между Сифилдом и Бэйвью. И Маклайм начинает говорить, что они не собираются кланяться строителям, отреставрируют купальни, как общественное достояние, ради детей. Мы все высыпали на борт. Получилось, как будто вещал всему миру. Все говорило о справедливости, очень красиво. Как детишки когда-нибудь снова начнут плавать в купальнях Сифилда, потому что море принадлежит нам всем, а не только тем, кто может позволить себе заплатить за это. Короче, он в восторге от себя, кричит на весь мир. И тут я вижу, что Толстяк завелся. Знаешь, головой качает, ногой притопывает, глаза вытаращил. Все это опасные признаки. Ну и пока он что-то не предпринял, я подбегаю к Маклайму. Как, мол, насчет небольшой дозы? И он, Да, отличная мысль. Вот мы и пошли вниз, или на нижнюю палубу, как его черт там называют, вдвоем с ним. И я зажигаю газ на плите, там на яхте плита есть, и начинаю готовить, чтобы потом разделить на двоих. И я помню, что Маклайм нашел этот синий пластиковый пакет, увидел в нем пачку старых фотографий. Не знаю, что там были за снимки, ну, в общем, он начал что-то молоть про них. И тут спускается толстяк, подпрыгивает, языком прищелкивает и все такое. И весь в нетерпении принять, сам знаешь, каким он становится в такие моменты. А Маклайм, вместо того, чтобы испугаться, как любой нормальный человек, начинает, мол, толстяк то, да толстяк все, и сам он возбужден, потому что добился своего. О, толстяк может, и ты хочешь этого попробовать, о, толстяк, толстяк, толстяк. Тот чуть ли не писает кипятком, какие они друзья, и показывает мне взглядом, мол, иди наверх, и глаза отводит, я ничего не могу сказать, кто знает. Может, он только потрясет дурака за грудки, пошлепает его немного, пока тот не образумится, и ничего ему не сделает плохого. Значит, ты приготовил две порции? Одну для Маклайма и одну для себя? Ну да. И вот я поднялся на палубу, где Питер, и он меня спрашивает, что толстяк собирается делать. А я говорю, что он просто хочет поболтать. Типа пусть Маклайм изменит свое решение насчет голосования. И Питер говорит, а не позвонить ли Джорджу? Я не доверяю толстяку. Давай позвоним Джорджу. И тут толстяк вылезает на палубу и спрашивает, зачем звонить Джорджу? А Питер говорит, где Маклайм? Толстяк отвечает, там внизу глюки ловит. И голос у него такой. Он чем-то очень возбужден. Ему нравится момент, когда дело уже сделано. И Питер вручает мне руль и идет вниз. А толстяк загораживает ему дорогу и говорит, знаешь, ты тут единственный моряк. Не хочу я доверять управлению яхтой Делани. Мы опомниться не успеем, как окажемся в Холлихеде. Это он так шутит. Питер опускает голову. Он трясется над своей яхтой и кричит, что не собирается подчиняться указаниям какого-то неандертальца. Я подумал, что толстяк уделает его тут же. Но нет, он отошел в сторону и пропустил Питера вниз. Группа пьяных подростков шла, пошатываясь вдоль улицы. Один споткнулся о машину, потом поднялся, цепляясь за нее. Когда увидел меня, он в первый миг испугался, потом опомнился и скорчил гримасу из-за стекла. Я ему кивнул, и он отпрянул, громко заорал, захлопал ладонями по бокам, как обезьяна, и отскочил, побежал за друзьями. Десси Делани занервничал. Действие Коки кончалось, больше с собой у него не было. Он начал дергаться, собираясь достать где-то еще дозу, но я ему не разрешил, пока не расскажет до конца. Я прикурил две сигареты, одну дал ему и подтолкнул, чтобы он говорил дальше. Мы к тому времени проплыли мимо Бэйвью. Было темно, только светились большие дома Касхила, все окна освещены. Я, помнится, подумал, красиво, когда с воды смотришь на все это. Если у тебя есть выпить и хоть немного мороженого, и ты в таком, знаешь, белом махровом халате, какие дают в отелях. И сверху на это смотришь. Очень красивое зрелище. Помню эти свои мысли. А потом я услышал крик Питера. Боже мой, господи! Или что-то вроде того. Выходит он на палубу и плачет. Настоящими слезами. И все твердит. Он мертв, он мертв. Да быть того не может, говорит толстяк. У него нет пульса, он не дышит, настаивает Питер. И тут же берет свой мобильник, а толстяк спрашивает, кому ты звонишь? А Питер говорит, 999, шлеп, один раз по голове, и Питер отрубился. Толстяк позвонил Джорджу с мобильника Питера, потом решил им не пользоваться и выбросил в море. А со своего вызвал Колма, тот появился, они поговорили несколько минут. Потом толстяк снова взялся за мобильник. Было решено, что мы с толстяком уедем на катере Хайленда и увезем Питера, а Джордж договорится, чтобы нас встретили у бывшего парома. Это потому, что только Коул может отвезти яхту Питера в королевский яхт-клуб и не вызвать подозрений. Ну, мы с толстяком погрузили Питера в катер Хайленда, сели и отплыли. И ты ничего не говорил? Кому? Толстяку? Что ему нужно было сказать? Первое правило. Когда что-то происходит, не говори, черт возьми, ни слова. Да и что тут можно сказать? «Зачем говорить? Что он мне не нравится? Давай вызовем полисменов!» «Мне бы отдышаться, парень! Я говорил, да, толстяк, нет, толстяк! Иначе я был бы там же, где другие! Да я и сейчас еще могу там оказаться! Об этом чертовом пароме! Я тебе не говорил, парень!» «А Хайланд остался на яхте Питера?» «Ну да, и выкинул за борт Маклайма! Это я так думаю, я сам-то этого не видел!» «А вы поплыли к парому?» «Ага, сам Джордж был там, и кое-кто из ребят. И Джордж прямо как с цепи сорвался, загнал толстяка в угол и не то что кричал на него, ничего не было слышно, просто махал рукой и тыкал пальцем в лицо толстяка, понимаешь?» Толстяка не беспокоили слова Джорджа. «А ты как думаешь? Ты мне поверь, он бы тебя кончил тогда в гараже. А теперь, когда у него своя цепочка снабжения героином по всему Юго-Востоку, это должно понравиться всем новым друзьям Джорджа, так?» «Ну и чего добивается толстяк?» «Он просто делает, что хочет. Ему плевать на все. Он не хочет быть бизнесменом. Он хочет быть преступником. Ну, любит он это и точка. И, конечно, любит мучить, потому что он психованная сволочь». Я зажег еще две сигареты. Дым смешивался с туманом в медленно разгорающемся свете зари. Серебряные колечки огибали тяжелые от влаги листья каштана. Значит, Джордж орал на толстяка, а дальше что было? Заставил ребят положить Питера Доусона в белый фургон фирмы Immunicate, чтобы отвезти его в дом родителей. Почему туда, а не к нему домой? Не знаю. Так и сделали? Нет, появился Хайланд. Он привел яхту Питера к парому. Маклайма на ней уже не было. Он поговорил с Джорджем, и они решили, что на яхте надо прибраться. Еще что-нибудь можешь вспомнить, Десси? Он жадно втянул дым в легкие. Синий пластиковый мешок с фотографиями, который я видел внизу, был теперь у Хайланда. Он передал его Джорджу Халлигану. Тот отвез Питера Доусона. Вот и все. А потом мы с Хайландом всю ночь мыли яхту Питера. Каким-то чистящим средством и все такое. Прекрасный конец прекрасного дня. Значит, толстяк убил Маклайма. Убил, убил, как ни крути. Он знал, что там двойная доза героина. Он тебя отослал и убедился, что Маклайм принял ее всю. Именно этого он и хотел. И ты говоришь, что по глазам догадался, что он собирался сделать. Ты хочешь сказать, почему я его не остановил? Понятно, ты не хотел рисковать своей шкурой. Ты вроде бы говорил, что твои дружки из полиции собираются задержать его сегодня. Не знаю, буду ли свидетелем, но точно ни за что не скажу ни слова, пока он на свободе. Я вдруг понял, что Дэйв Донли до сих пор не позвонил. Проверил, работает ли мобильник. Оказалось, я его выключил еще в Чарнвуде, и мне было 4 звонка, все от Дэйва. Они взяли толстяка с 20 килограммами героина. По рыночным ценам это тянет больше, чем на 2 миллиона евро. Я рассказал это Десси и добавил, что если он будет молчать в полиции Сифилда, толстяк узнает лично от меня, что его с героином сдал Десси. Если даже толстяк будет в тюрьме, это не значит, что он не сумеет организовать убийство. С другой стороны, если Десси будет правильно вести себя в полиции, ему гарантируется защита, как главному свидетелю в деле об убийствах, и его семье тоже. Делани заволновался, но это не моя проблема. Я хотел бы ему помочь. Мне было жалко его детей, но ничего не поделаешь. Он сам вляпался в это дерьмо, и выход у него был только один. Я не знал, досидит ли он свой срок в заключении. Подумал, что он все это заслужил, если не за смерть Маклайма, то за помощь толстяку в покупке героина, который, поступи он в продажу, привел бы к множеству смертей, осиротил бы уйму детишек. Может, Десси и выберется, и станет чист, и получит табличку с номером такси, и достойно вырастет своих детей, и они все когда-нибудь поедут в отпуск на тот греческий остров, открытка с изображением которого лежит в его бумажнике. Может быть, во всей этой истории для кого-то наступит счастливый конец, даже если никто его и не заслужил. Глава 26. «Это кто? Что нужно? Ты слушаешь радио, Джордж? О, Эдвард Лоу! Рад, что не держишь на меня зла! Я рассчитывал, что ты не будешь таить обиды, когда дойдет до дела. Кстати, мое предложение по-прежнему в силе. Ты радио слушал? Да, слушал. Опять растут цены на жилье, налоги на доходы. Банки объявили о рекордных прибылях. Пока ни слова о том, что городской совет Сифилда своевременно решил отдать территорию гольф-клуба Касхила под уплотненную застройку. Первое сообщение. Видно, появится, когда тут появятся толпы бездельников-социалистов и марионеток из университета. Первый пункт утренней сводки новостей. В Сифилде захвачена партия героина стоимостью более 2 миллионов евро. Задержан один человек. Кто не сообщается? И где конкретно задержали, тоже. До меня донеслось тяжелое, прокуренное дыхание Джорджа. «Продолжай!» — прохрипел он. Его арестовали возле бывшего паромного терминала, куда он ехал. Он сидел за рулем синего БМВ. «Я убью эту соку!» «Может, и придется, потому что у полиции есть свидетель убийства советника Сиазама Маклайма. Он даст показания против толстяка, и по ходу дела твое имя неизбежно всплывет в связи с тем, на что они пытались склонить советника». «Кто это?» «Не Хайланд, конечно, подлец Делани!» «Джордж, толстяка взяли с героином и собираются предложить Десси сделку, чтобы его семья была в безопасности. Так что на твоем месте я подумал бы не об устранении, а об ограничении». «Ты ловко все устроил, верно, сынок?» Джордж Халлиган, который младше меня на год, вдруг заговорил с одышкой, как старик. «Какого черта он добивается со всем этим героином?» «Давай встретимся на пляже напротив отеля Бэйвью, и я расскажу». «У меня завтрак с инвестором в королевском яхт-клубе», — отрывисто сказал Джордж. «Хорошо, встретимся там. А этот ваш инвестор, он тоже занимается наркотиками». Сначала я выслушал от него поток оскорблений, но потом он согласился встретиться на пляже. «Только будь один, Джордж», — добавил я. Но сначала, еще до рассвета, я передал Делани Дэйву Донли. Дэйв хотел, чтобы я отвез его в участок, но я сомневался, что спокойно выйду оттуда, если уж войду. Так что мы назначили встречу в 6:30 в Сосновом лесу, в Касхиле. До того, как отвезти туда Десси, я позволил ему встретиться с подружкой. Я не был уверен, стоит ли ему доверять. В то же время не мог понять, чем он мне так симпатичен, ведь в нем так много было неприятного. Наверное, хорошего все же было больше. Я всегда считал, что человеку надо дать шанс. Впрочем, часто оказывался неправ. Я стоял в очень маленькой прихожей дома по улице Джеймс Каноли Гарденс, а он пошел наверх поговорить со своей девушкой. Через несколько минут она спустилась и прошла на кухню. Делани тоже спустился и кивнул, чтобы я шел за ней. Он представил мне девушку как Шерон. Выражение ее худого лица было жестким. Его обрамляли крашеные волосы цвета меди. Зеленые глаза холодно смотрели на собеседника. Сигарета, казалось, приросла к руке. Я встречал ее и раньше с Десси. Они гуляли по бульвару вдоль моря. Интересно, подумал я, употребляет ли она наркотики? «И что будет с нами?» — спросила она. «Куда нам уезжать? Мы не можем тут оставаться». Я сказал, что это не мой вопрос, это дело полиции. Решить, будет ли им предложена программа защиты свидетелей. «Ясно, но сейчас, сейчас-то нам куда деваться? Если что-то станет известно, толстяк через 5 минут пришлет сюда своих людей. Если даже он окажется в тюрьме, могут пострадать дети». Это была не паника, она просто искала возможный выход. Девушка явно не употребляла наркотики, героин во всяком случае. Ее глаза были чистыми и умными. Делани повезло с ней. «Может, Калет?» — предложил он. «В Голвей? Как мы туда доберемся?» Десси посмотрел на меня. Я кивнул, соглашаясь на все. Он достал из кармана деньги в банковской упаковке. Протянул ей. Она посмотрела на банкноты, как на грязь. Потом на него тем же взглядом. Делани уже впадал в прострацию, как бывает, когда заканчивается действие героина. Я подумал, что под ее взглядом он, наверное, чувствует себя куда хуже. «Это деньги за наркотики?» Она словно выплюнула слова. «Эти деньги дал ему я», — соврал я. «Берите спокойно. Возьмите такси до Хьюстона, оттуда поездом в Голвей. Я узнаю, что собирается делать полиция. Потом свяжусь с вами». Она посмотрела на меня. Ее взгляд было трудно выдержать, особенно после бессонной ночи. Она мне нравилась. Если у Десси не хватит сил, чтобы вынести то, что ему предстоит, то у нее наверняка хватит. «Если они не гарантируют ему защиту, забудь о нас», — сказала она. Я кивнул. В верхней части холодильника была морозилка с тремя отсеками. Из третьего она достала коробки с рыбными палочками, потом пластмассовую коробку для сэндвичей и передала ее мне. Я открыл. Внутри, в герметично закрытой упаковке, лежал шприц с кровью. «Орудие убийства? Так это называется?» Я удивленно смотрел на нее. Она же улыбалась. «Когда мы с Колмом приводили в порядок яхту Питера, я спрятал это в кармане куртки», — объяснил Делани. «Подождите в прихожей, я попрощаюсь с этим анонистом». Звуки, доносившиеся в прихожую, больше напоминали прощание матери с сыном, чем женщины с мужчиной. Когда мы выходили из дома, Десси плакал. А что ему еще оставалось делать? За руль сел я. По дороге к сосновому лесу Делани достал из кармана дозу героина. Он вспотел и дергался. Я понимал, что сейчас ему это необходимо. Потом он опустил стекло и вышвырнул упаковку из машины. «Что это ты?» — удивился я. «Полицейские и так ненавидят наркоманов. Если я наберусь, только хуже будет». Утро было пасмурным. Мы дрожали в холодном влажном тумане. «Десси, у тебя в бумажнике еще лежит та открытка с видом греческого острова». Он кивнул. «Откуда она?» «У моего брата там есть половина ресторана и бар. За 50 кусков я могу купить вторую половину. Я об этом мечтаю, понял?» «Мечтает он». Дэйв Донли стоял под соснами возле своей машины. Я подъехал и обернулся к Делани. «Сделай мне любезность, не упоминай имени Джорджа Халлигана». «Да он по уши замешан во всем этом». «Он был там у паромного терминала, а ты просто не вспоминай о нем». «Почему? Ты работаешь на него, что ли?» «Нет, но мне нужно от него кое-что». «Согласен?» «Согласен». Я вышел из машины и приветствовал Дэйва. «Вижу, ты доволен собой». «Дела идут», — ответил Дэйв. И рассказал мне, что ребята из национального отдела по борьбе с наркотиками хотели перехватить это дело. Но он подключил Салливана и Джерати, и они преподнесли все как заслугу Дэйва. Я отдал ему шприц и объяснил, в чем дело. Дэйв был так счастлив, что ущипнул меня за руку. Я спросил его, что можно сделать по программе защиты свидетеля, и он сказал, что это надо обсудить с Рид, а может быть и с О'Салливаном и Джерати. «А что будет со старшим офицером Кейси?» «Считай, Кейси повезет, если он остаток жизни будет играть в гольф», — сказал Дэйв. «С ним покончено. Хорошо, если не загремит в тюрьму. Ребята из Наур не поверили своим глазам, когда читали его решение по убийствам Доусона и Маклайма». «Но в тюрьму он не сядет?» «Конечно нет. Это просто я на минутку размечтался. Будто мы живем в другой стране, где плохие полицейские получают по заслугам». Я вывел Делани из машины. Дэйв усадил его в свою. Потом он прислонился ко мне. «Эд, мне Джек Дэг кое-что рассказал». «Послушай, Дэйв, плевать на Джека Дэга. У меня сейчас на это нет времени». И я завел машину. «Слышь, ты поаккуратнее с Десси. Он неплохой парень». У Дэйва было непроницаемое лицо. «Если он поможет посадить толстяка Халлигана за убийство, я куплю ему игрушечного медведя». Прибрежная полоса у Бэйвью была широкой и каменистой и круто спускалась к покрытой пеной седой равнине моря. Я стоял спиной к линии прибоя и смотрел вверх. Сквозь туман светились огни поезда, который как змея огибал мыс. Рев прибоя заглушал все звуки, и поезд бесшумно исчез в гранитном туннеле в северном направлении. Хрустя галькой, подошел Джордж Халлиган. На нем был синий костюм и того же цвета плащ. Из верхнего кармана он достал платок и смахнул пыль со своих черных мокасин. «Эти чертовы пляжи! Вот для чего строят купальни!» Он закашлялся и все не мог прийти в себя. Я подождал, пока кашель стихнет, но это было еще не все. Он достал кубинскую сигару, Каиба, развернул фольгу, откусил кончик, зажег ее и отбросил упаковку в сторону. «Подбери», — сказал я. «Что?» — не понял он. «Подбери». Какую-то секунду он настороженно смотрел на меня, потом поднял ее и положил в карман плаща. «Но насчет того дела в доме», — сказал он, — «я не предполагал, что до этого дойдет. Честно говоря, меня вызвали, а потом сообщили, что там ты, что толстяк тебя схватил. И, ну, это не должно было произойти». «Что не должно было произойти? Ты сам подсунул мне какое-то дерьмо. Что это было? Рахипнол?» «Вместе с другими наркотиками. Толстяк эту смесь принимает». «Принимал? Чего ты добивался?» «Хотел просто напугать тебя, чтобы ты перестал совать нос повсюду. В итоге ты должен был оказаться в своей машине. Где-нибудь тут недалеко. С сильной головной болью и запиской. Смотри, куда идешь». Джордж покачал головой, как будто он тут был ни при чем. «Толстяк, просто увлекся. Ну, ошибся!» «Ты же мог меня убить. От этой смеси я мог запросто загнуться. Пришли мне счет. От зубного врача или еще от кого?» Черные глаза Джорджа сверкали, как блестящие жучки. Через плечо он выплюнул крошки табака, потом отвернулся от меня, как будто разговор был закончен. Я смотрел на его итальянские туфли, на шелковый галстук, прекрасно отглаженный костюм, светло-голубую рубашку с белым воротничком. Это был босс, такого никогда не уволят, убийца, которого никогда не поймают, генерал, которого никогда не расстреляют. «Теперь расскажи мне о толстяке!» — потребовал он. «Не торчать же мне тут весь день!» И тогда я решился. Джордж был сантиметров на 15 ниже меня и килограммов на 15 легче. И я взял его за лацкан пиджака и швырнул спиной в море. Откос берега был очень крутым. Он барахтался, пытался сохранить вертикальное положение. Но я последовал за ним в воду, схватил за плечи и тут же оказался сверху. Мы были на глубине не более полуметра, и я продержал его некоторое время под водой, потом позволил подняться. В руке у меня был камень, и я собирался применить его по назначению. В его глазах заметался страх, он не ожидал, что кто-то помыслит поднять на него руку. Потом я почувствовал, что мне в подбородок уперся ствол полуавтоматического пистолета. Не знаю, оказалась ли у меня быстрая реакция, или медленной, или мои хромосомы просто отказывались передать в мозг важную информацию. Но я, вместо того, чтобы отпрянуть, снова протаранил головой Джорджа, сбросив его в воду, зацепив при этом виском ствол пистолета. Он сделал один выстрел в воздух, и я камнем ударил его по руке, так что пистолет упал в воду. Теперь он отчаянно бил ногами, цепляясь за мои руки. Казалось, время тянется невероятно медленно. Я чувствовал на губах холодную соленую воду и думал, может, проще утопить его и одним махом покончить с этим делом. Потом отбросил эту мысль, дал ему подняться и вытащил на берег. Он сел на камни, кашляя, сопя, отплевываясь, стараясь восстановить дыхание, чтобы излить на меня поток ругательств и угроз. Я вернулся в воду и отыскал его оружие. Это был Зиг Сойер Компакт, рассчитанный на 8 выстрелов. В нем осталось 7 патронов. Я показал ему пистолет, засунул оружие к себе в карман, раскурил сигарету и стал наблюдать за Джорджем. Спустя некоторое время он протянул мне руку. Я зажег и протянул ему сигарету. Несколько секунд он смотрел на меня холодными, напряженными глазами. Потом взял сигарету. Я заговорил. От Ларри Найта. Там, в Чарнвуде, Десси Делани получал героин, которым они снабжали советника Маклайма. Вчера ночью толстяк купил большую партию у того же Ларри. Стало известно, что он собирался распространять наркотики по всему Юго-Востоку. Это вряд ли улучшит мнение полиции о Халлиганах. Согласен? И вряд ли поможет твоим бизнес-планам. Что готов рассказать Делани? Все. На что они поймали советника? Про его картежные долги, героин, возможности для шантажа. Про то, что ему надо было голосовать по твоей указке. Ночь на яхте, где толстяк вколол ему двойную дозу. и о том, как ты приказал убрать все улики с места преступления. Я связан только с одним, с паромным терминалом. Все было организовано толстяком. Мне надо было только забрать оттуда Питера Доусона и отвезти его в дом родителей. Если меня втянут в это дело, Доусоны тоже будут замешаны. Этого нельзя допустить. Теперь дело в руках Наур, а старший офицер Кейси уходит на повышение. Это значит, что Доусонов больше некому прикрывать. Что тебе надо? Я просто не понимаю, зачем я тут торчу, когда мне надо инструктировать адвоката толстяка? Ты здесь потому, что я знаю обо всем этом деле больше всех, потому что я на один шаг опередил полицию. А если мы сейчас обменяемся информацией, ты тоже будешь на один шаг опережать копов. Какой информацией? Что ты знаешь? Я знаю, что ты, после того, как доставил Питера Доусона в дом его родителей, кое-какое время околачивался там. Знаю, что когда он покончил с собой, или его убили, ты взял тело и прислал за ним толстяка. Запихал его куда-то, а через неделю перенес на яхту. Знаю, что орудие убийства лежало где-то в доме толстяка. Томми Оуэнс украл его. Оно оказалось в машине, которую я арендовал. Ты его снова получил, когда разгромили мой дом. И ты же подбросил его на яхту вместе с телом Питера. Я знаю, что ты по уши во всем этом. Джордж Халлиган покачал головой. «Все это одни слова. Дело по ним не сошьешь». «Дело не в том, чтобы обвинить тебя в убийстве, Джордж. Дело в другом. Закончится твой полулегальный бизнес. Ты ведь понимаешь, что все эти порядочные ребята из приличных заведений, которым есть что инвестировать, не будут принимать тебя всерьез. Мало того, что у тебя брат психически больной, а если станет известно о твоей причастности ко всем убийствам, к трем или больше...» «Я не убивал Питера Доусона, и толстяк не убивал!» «А Линду?» «Зачем ее убивать? Чего ради?» «Слишком много знала?» «О чем?» «Не понимаю. Послушай, скажи, чего ты добиваешься?» «Я хочу, чтобы ты убрал своих ребят из Имьюникейт, от дома Доусонов. Это и в твоих интересах. Туда скоро понаедут полицейские. А если в доме окажутся люди из банды Халлигана, под видом охраны? Это будет еще одним звеном цепи, который ты привязан к этому делу. Но проблема не в тебе. Мне нужен час наедине с Джоном Доусоном». «Зачем?» «Зачем? Потому что все это начал он, когда вступил в связь с моей матерью. Потому что он обманывал и давал взятки, стремясь к успеху, которого не заслужил. Потому что он убил Кеннета Кортни, а затем моего отца. Потому что он сидит там, на вершине холма. Ждет, когда я приду и скажу ему, наконец, что все кончено. Потому что мне нужно знать правду». «Думаешь, узнаешь ее от него? Ну, удачи тебе!» Джордж встал и отряхнулся, как собака после купания. Снял плащ и свернул его. «Знаешь, сколько стоила эта одежда? Тебя убить за нее мало!» Я достал из кармана пистолет и протянул ему. Он неуверенно посмотрел на меня, потом взял оружие и прицелился в меня. «Еще раз напомни, почему я не должен тебя убивать?» «Потому что тебя поймают», — ответил я. «И вообще подумай, сколько я для тебя сделал». «Опять? О чем ты?» «Я все для тебя сделал», — рассказал о толстяке, о Десси. «Раньше никто тебе этого не говорил. Тебе не позвонили ни ребята толстяка, ни он сам. Они все готовились заниматься сбытом героина. Это было бы совсем не кстати для твоего бизнеса, Джордж. Теперь ты хочешь вызвать своего адвоката. А я тебе советую, уйди в подполье и не обращайся к таким людям, которые не хотят тебя знать. Через несколько месяцев ты спокойно сможешь продать эту землю. После того, как ее перекроят, цена не упадет». Джордж засунул пистолет в карман плаща, провел рукой по лицу и волосам, и на его помятом лице появилась ухмылка. «У меня все будет хорошо, если ты останешься на моей стороне. Должность еще вакантна. Я тебя не тороплю, хотя и не знаю пока, что ты собираешься делать». «Делани о тебе не скажет ни слова». «И про паром?» «Ни про что». «Почему это?» «Потому что я его попросил. Конечно, я могу передумать». «Не надо!» Джордж Халлиган вытащил мобильник и поговорил сначала со своим адвокатом, потом с кем-то, кто слушал его приказы, не задавая вопросов. И после этого он рассказал мне о том, что знал сам. «Вся началась, Фейган Вилас!» — начал он. Его слова прозвучали для меня, как набат.